Глава 214. Великие шаманские писания Жуда. Мог ли этот пань Гон Цо изменить великие шаманские писания Жуда? Я сражался с экспертами Дворца Золотой Орхидеи раньше, и их техники требовали души для развития. Несмотря на то, что их тела были развиты до состояния сияния золотом, большинство их техник для нападения использовали души. Между тем, сей молодой варвар вместо этого идет по пути закалки физического тела. Его техника также немного отличается от великих шаманских писаний Жуда, она слишком жестока. Озадаченно проговорил герцог Вэй. В конце концов, он был высокопоставленным чиновником первого ранга, кем-то на уровне владыки культа. Старик моментально подметил экстраординарность Ценему, однако даже с его невероятными познаниями он понял только то, что великие шаманские писания Жуда Ценему лишь немного отличились от оригинала. Он не мог знать, что Ценему на самом деле использует технику создания небесного бога. Каждые 7 писаний создания из великих небесных дьявольских рукописей имели свои собственные уникальные стороны. Техника создания небесного бога была в состоянии подражать технике других людей. К примеру, бабушка Сы, однажды показывая эту технику, превратилась в лорда города пограничный дракон Фу Юнди, выдавая себя за настоящего лорда. Ценему убил монаха Юаньзы на одной ладонью, из-за чего все остальные монахи вокруг возмутились несправедливостью. «Ты забрал наследное сокровище нашего монастыря Наньто и убил одного из нас! Ты правда думаешь, что среди нас нет того, кто выйдет против тебя? Я, Юаньшань, сражусь с тобой!» Встав, сказал был очередной монах, но Ценьму протянул руку и схватил его, испустив во время движения треск грома. Прежде чем монах закончил свою речь, он упал плашмя на землю. Его тело было в порядке, на нем не было ран, а сердце все еще билось. Несколько монахов сразу же вышли вперед и проверили его дыхание. Монах Юаньшань по-прежнему дышал, но его глаза были закрыты. «Нет необходимости проверять. Его душа рассеялась. Она погасла с моей скромной помощью», — сказал Ценьму. «Разве ты не говорил, что это испытание силы? Почему ты наносишь смертельный удар один за другим?» Группа монахов закричала в ярости. «Это правило действует только за пределами Великой Стены. Я думал, что люди Империи Вечного Мира воистину храбрые. Но мне никогда не приходило в голову, что вы все избалованы до такой степени, что боитесь смерти. Кажется, я ошибся, и должен положить эту пагоду 1000 знамен обратно во дворец Золотой Орхидеи. Среди всех вас нет ни одного достойного!» Равнодушно проговорил Ценьму. «Самонадеянно!» Один из монахов сердито выкрикнул и взмахнул посохом вперед. На нем было 9 обручей с 9 сокровищами. С размахом раздался звон, который мог потрясти душу человека. Ценьму стоял неподвижно, словно позволяя монаху ударить себя по голове посохом. Только когда монах подошел ближе, он схватил его посох и сильно потянул к себе, отчего обе руки монаха и задрались в кровь. «И это все? Ценьму швырнул посох обратно, пронзив сердце монаха и пригвоздив к полу. От подобного зрелища герцог Вэй, качая головой, сказал: «Монахи из монастыря Наньто только и знают, как есть и петь. Они живут как принцы на протяжении многих лет, отчего разница между ними теперь слишком велика. Ни один из них ему не ровня. Шаманские заклятия Дворца Золотой Орхидеи странные. Они могут уничтожить душу противника, но что-то здесь не так. Я никогда раньше не видел их в деле. Мог ли великий шаман создать какое-то новое божественное искусство?» Вэй Юн все еще не мог найти Ценьму, гадая про себя. «Он сказал мне прийти и посмотреть на что-то интересное, но куда запропастился сам?» Несколько монахов среднего возраста вышли из монастыря Наньто с мрачными выражениями лиц, после чего один из них сердито скомандовал: «Отправляйтесь в Верховный суд, чтобы сообщить о происшествии, и приведите власть арестовать его! Также один из вас должен пойти во дворец наследного принца и пригласить лидера!» Монахи один за другим поспешно разбежались исполнить приказы. Верховный суд отвечал за расследование, поэтому монастырю Наньто не было нужды сражаться на смерть с ним. Им нужно было только, чтобы власти вышли против него и бросили его в тюрьму. Таким образом, пагода 1000 знамен вернется в монастырское лоно. Поскольку Ценьму убил людей в столице, для Верховного Суда было естественно выступить и расследовать это событие. Кроме того, в последнем также состояли люди из монастыря Наньто, что облегчило ситуацию. «Лидер, все очень плохо! Кто-то пришел, чтобы разгромить наш монастырь Наньто!» — крикнул монах, поспешно вбежав во дворец наследного принца. Сунь Наньто был подобно огромному Будде, сидящему скрестив ноги. Услышав сказанное монахом, он открыл глаза и посмотрел в сторону наследного принца, которым оказался мужчина средних лет, выглядящий немногим моложе императора Яньфэна. «Может быть, пришли отомстить дьяволу небесного дьявольского культа?» Закрутив свои усы вокруг пальца, проговорил наследный принц. «Это не небесный дьявольский культ! Это ученик из дворца Золотой Орхидеи по имени Пань Гунсо!» Монах покачал головой, затем добавил. «Он притащил с собой наследное сокровище монастыря Наньто, которое было потеряно несколько сотен лет назад. По году тысячи знамён! Он сказал, что отдаст его достойному человеку. Наши старшие и младшие братья бросили ему вызов и были убиты без каких-либо объяснений. Он уже убил многих наших людей!» «Вы, ребята, не изучаете буддийские навыки и опьянены женщинами с вином, поэтому-то и проиграли. Тем не менее, пагода тысячи знамён — наследное сокровище нашей секты Наньто, которое было потеряно несколько сотен лет назад за Великой Стеной. Мы должны вернуть его!» Умрачнев лицо, сурово сказал Сунь Наньто. «Великий наставник, небесный дьявольский культ не так давно потерял двух небесных королей!» Наследный принц слегка нахмурился и продолжил. «Теперь, когда ученик дворца Золотой Орхидеи внезапно появился, может ли это оказаться ловушкой? Я слышал, что таясь на протяжении более 40 лет, небесный дьявольский культ все же породил нового владыку, но мы по-прежнему ничего не знаем о его происхождении». «Ваше высочество, ваша информация немного устарела. Мы знаем, кто это. Я получил известие из монастыря Великого Громового Удара, что этот новый владыка — простой имперский академик. Его фамилия Цинь, а имя Му, и он является тем самым отвергнутым из великих руин. Не так давно его величество повысило его официальный статус, сделав вельможей дворца пятого ранга». Поднялся и равнодушно сказал Сунь Наньто. «Да, это и правда он!» Воскликнул в изумлении наследный принц и продолжил. «Несмотря на то, что новый владыка небесного дьявольского культа молод, в культе все еще есть сильные практики и мудрые люди, поэтому все не так просто. Великий наставник, я не думал, что вы все еще будете иметь контакт с монастырем Великого Громового Удара. Не могли бы вы договориться о встрече?» «Проще простого. Старый Желай также хочет встретиться с вами». Выходя на улицу, сказал Сунь Наньто. «Я последую за вами, чтобы взглянуть на этого Пань Гунцо. Я хочу узнать, откуда же он. Из дворца Золотой Орхидеи или все же небесного дьявольского культа?» Улыбаясь, говорил принц, шагая за Сунь Наньто. Немногим позже выдвинулись дознаватели из Верховного Суда. Когда же они встретили герцога Вэ, то сразу поприветствовали его. «В прошлом император отдал приказ, что имперский двор будет принадлежать имперскому двору, а боевой мир будет принадлежать боевому миру. Это недовольство боевого мира, так что нет необходимости вмешиваться в Верховному Суду. В противном случае со всеми непрекращающимися войнами боевого мира мог бы Верховный Суд справиться с такой нагрузкой. Мы вновь встретимся, когда умрет чиновник имперского двора. Лорд Сунь, ваше высочество, присоединяйтесь к веселью!» Сказал громким голосом герцог Вэй, увидев краем глаза, как Сунь Наньто и наследный принц подходили к нему. «Великий наставник, будет лучше, если мы уйдем. Если мы так не поступим, громкий род герцога Вэя будет безумолку болтать, пока вся столица не узнает об этом. Если подумать, пришло время изменить то правило, которое отец установил тогда». Улыбаясь, сказал принц. Правило, о котором упомянул герцог Вэй, было по своей сути договором, который император заключил со всеми бывшими сектами в прошлом. Они решили, что имперский двор будет принадлежать имперскому двору, в то время как боевой мир будет принадлежать боевому миру, не мешая друг другу. Хотя монахи из монастыря Наньто были учениками великого наставника наследного принца Сунь Наньто, большинство из них не имело официальной позиции, так что они могли быть классифицированы только как люди из боевого мира. Сунь Наньто и наследный принц, как и остальные, встали на сторону герцога Вэя. Пока они разговаривали, Цаньму убил нескольких монахов, что вызвало ярость со стороны дворца Наньто. «Герцог, ваше высочество, лорд Сунь!» С улыбкой подходя к ним, говорил лорд Янь Жигуй. «Ач, лорд Янь, в настоящее время ты довольно популярный человек и являешься приближенным императора и вдовствующей императрицы», сказал герцог Вэй. «Герцог Вэй шутит. Лорд Сунь, что случилось?» Незамедлительно продолжил лорд Янь. «Монастырь Наньто находится в беде. Судя по всему, человек, который на него напал, жаждет мести», — ответил лорд Сунь. Еще несколько высокопоставленных чиновников имперского двора подошли, в то время как один из них заговорил. «Монастырь Наньто подвергался критике в последние годы за похождение по женским дворам в семьях королей, герцогов и министров. Множество министров негодовали и жаловались, но им было стыдно вдаваться в детали, поскольку это повлияло бы на их репутацию. На этот раз, я думаю, они все наслаждаются суматохой вокруг. Никто из них не хочет в это ввязываться. О, лорд Сунь тоже здесь?» Все они были высокопоставленными чиновниками имперского двора первого или второго рангов и намеренно действовали так, как будто не видели Сунь Наньто, совершенно не считаясь его репутацией. Сунь Наньто оставался непоколебим, пока смотрел на Циньму. Наследный принц также оценивал парня и пытался увидеть происхождение его техники. «Отправь практика божественных искусств с запечатанным божественным сокровищем шести направлений. Затем он распечатает его в середине боя и нанесет смертельный удар. Мы убьем его прямо сейчас», — приказал Сунь Наньто. «Янькон, ты пойдешь. Мы уже и так достаточно сильно посрамили себя, так что не будет никакой разницы, если опозоримся еще немного. Во что бы то ни стало, но мы должны вернуть пагоду тысячи знамен», — прошептал монах средних лет. Монах Юань Кун услышал приказ, тут же запечатав свое божественное сокровище шести направлений и выдвинувшись бросать вызов Циньму. Его совершенствование на голову превосходило монаха Юань Цзына. Стоя прямо и вращая руками, он был подобен нерушимому тысячерукому Будде. Это был другой подход, но столь же чудесный, как 8 граммовых ударов тысячерукого Будды. Циньму ринулся в атаку и услышал раскат грома. Они оба нанесли одновременные удары кулаками, отчего вокруг них разразились свирепые штормы, бушующие во всех направлениях, развивая одежды каждого. Треск послышался от тела Юанькуна, когда он деревянной куклой рухнул на землю. Все его кости были разрушены, а сам он был убит, прежде чем смог вовремя вскрыть божественное сокровище шести направлений. Гневно буравя взглядом врага, большинство монахов монастыря Наньто вели себя так, словно своими криками хотели разорвать Циньму на куски, однако все они были перекрыты монахом средних лет. «Великие шаманские писания Жуды из Дворца Золотой Орхидеи настолько сильны! Еще один великий монах убит!» Восхищенно захлопав ладоши, громко закричал герцог Вэй. «Великие шаманские писания Жуда?» Слегка нахмурившись, тихо сказал Сунь Наньто. Он никогда раньше не встречал экспертов Дворца Золотой Орхидеи и никогда не видел такой техники. С другой стороны, герцог Вэй раньше уже ходил к западным границам и сталкивался с шаманами-королями Дворца Золотой Орхидеи. Наследный принц задумался. «Я слышал, что шаманы Дворца Золотой Орхидеи используют свои души для совершенствования, превращаясь наполовину людей, наполовину демонов, имеющих всевозможные преобразования». Между тем вперед вышел другой монах монастыря Наньто и сразу же распечатал божественное сокровище шести направлений, желая исполнить свои божественные искусства. Он нечестно подкрался к Циньму и положил мудрую ему на грудь. Монах использовал свою область шести направлений, благодаря чему, когда наружу вырвались божественные искусства, его сила возросла экспоненциально. Вышедший монах оказался даже сильнее, чем Юань Кун, и развил более 400 сокровищ из тысячи возможных техники духовного сокровища неподвижной медитации. В его арсенале было более 400 мудр, которых он не преминул использовать одну за другой. Аура Будды мгновенно засияла яркими цветами. Монах походил на разгневанного Будду, подчиняя демонов и дьяволов под хвалебные вопли толпы. «Превосходное умение, монах Юань Юэ!» С видом полной влюбленности воскликнула женщина из какой-то семьи, однако в то же время тело Циньму затряслось, преобразовываясь в форму бога с бычьей головой, человеческим телом и бычьими копытами. Излучая всем телом золотое сияние, он наступил на двух драконов. Меж его бровей появились глаза быка, из которых выстрелил пламенный всполох, в итоге разрезавший шею монаха Юань Юэ. Монах чувствовал, что летит назад, однако за миг до погружения в вечную тьму перед его глазами предстала ужасающая картина, а именно его собственное обезглавленное тело, фонтанирующее кровью из места, где некогда находилась его голова. Отсеченная голова приземлилась в пышной груди женщины, с лица которой еще не успела сойти маска влюбленности, но уже в следующий момент она мертвецки побледнела и, взвизгнув в испуге, упала в обморок. Циньму, дважды качнув хвостом, хлестнул себя по ягодицам, отчего тени, естественно, покраснели. «Это должны быть великие шаманские писания Жуды из Дворца Золотой Орхидеи. Однако зачем ему было шлепать себя по ягодицам? Может, это какое-то странное заклятие?» — в недоумении спросил наследный принц.